Как начать в своем стремлении отыскать то большое, что она могла найти в трудах по анархизму Бакунина, Кропоткина и Малатесты, группа пришла к тому, что мы, крестьянская группа анархистов-коммунистов «Гуляйполе», не можем ни подражать нашему движению в городах, ни прислушиваться к его голосу. Мы сами самостоятельно должны разобраться в этом тревожном моменте революции и самостоятельно помочь подневольной деревне правильно ориентироваться в ней, чтобы политические партии не пошатнули в ней веры, что именно она, а не партии со своим правительством, является прямым творцом революции в деревне и что от нее самой зависит видоизменить характер и темп течения этой революции. И группа растворилась среди тружеников подневольной деревни, оставив лишь инициативное и посредническое бюро. И словом, и делом она помогала трудящейся массе разобраться в моменте и придать своей борьбе большую решительность. В самом непродолжительном времени после принятия этого решения, когда мы начинали уже замечать плоды нашей организованной деятельности в районе, мы убедились, что мы правы в своем толковании застоя революции и тревожного момента, угрожающего ей смертью. Революция находилась определеннейшим образом в петле у государственников, которую оставалось только затянуть, чтобы задушить ее. Введение смертной казни на фронте прямо говорило за то, что революционные солдаты должны умереть на внешнем фронте, а контрреволюционеры в самом сердце революции должны сделать свое дело. Во имя этого революционные военные части, которые сроднились с рабочими по городам и с крестьянами по деревням, которые начинали сознавать себя как рабов милитаризма, и старались, пока вооружены его средствами, пушками и пулеметами, использовать их против своих врагов, эти революционно настроенные боевые части изгонялись с тыла, как опасные для нараставшей силы контрреволюции. Видя все это и сознавая, какой подготовляется путь для усиления мощи буржуазии, уже опомнившийся от своего первоначального разгрома революции и теперь готовый посчитаться с ней, мы еще с большей силой убедились, что наш метод помощи трудящимся правильно ориентироваться в момент революции — верный метод. Его необходимо пополнить новыми положениями и прямым, определенно идейным руководством. Чего мы, действуя в этом направлении, достигли? Мы достигли за август месяц того, что крестьянство поняло нас всецело, не допустило в своих рядах распыления на разного рода политические группировки и этим спасло свою цельную трудовую мощь от разрыва на кучки политических группировок, бессильных совершить и закрепить что-либо реальное в революции. Чем яснее крестьянство понимало нас, тем глубже оно верило в себя и в прямое свое дело в революции. Непосредственным путем упразднить частную собственность на землю и провозгласить ее общественным достоянием с одной стороны и призвав пролетариев города объединиться, упразднить совместно с ними всякую возможность привилегий и власти одних над другими с другой. Так мы подошли к дням, когда наша тоска и боль о тревожном моменте революции оправдалась целиком. Пришли вести от самого Временного правительства и от Совета рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов из Петрограда, что командующий внешним фронтом генерал Корнилов снял верные ему дивизии войск с фронта и движется на Петроград с целью ликвидации революции и ее завоеваний. То было 29 августа 1917 года. К нам в Гуляйполе приехала анархистка из Александровска Никифорова и проводила крестьянский митинг под моим председательством. Рассыльный телеграмм подал мне пакетик, в котором я прочел эту весть о движении генерала Корнилова. Я остановил оратора и произнес коротенькую речь о совершающейся казни над революцией, а затем прочел две телеграммы правительства и Всероссийского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов.